Глава 23. Первые пчелы и букашки вьются над цветами плюща на стене. В траве показались бледно-лиловые крокусы. Ава надеялась, что Жан-Поль вернется. Усадьба опустела без него. Неужели зияющая пустота, возникшая с его отъездом, никогда не будет заполнена? Жан-Поль сроднился с садом, стал его частью, подобно голубятне или дуплистому дереву. Его отсутствие нарушало гармонию Хартингтон-хауса. Аву тянуло к гостевому домику, как тянет домой почтового голубя. Она надеялась увидеть свет в окнах, почувствовать запах дыма, поднимающегося из трубы, но в пустом, покинутом жилище Жан-Поля царили холод и темнота. Ава постояла на каменном мостике, перегнувшись через балюстраду, глядя на завораживающий медленный поток внизу. Теплый сладковатый ветерок ласкал кожу, словно чьи-то легкие нежные пальцы. На деревьях и кустах звонко щебетали птицы. Но громче всего звучало пение жаворонка, чистый чарующий голос бесстрашной птички. Крошечные фиалки раскрыли свои нежные личики солнцу, а белые барвинки протянули гирлянды вдоль берега реки. Ава брела по саду в каком-то странном оцепенении, все больше погружаясь в печаль. Она задержалась в душистых зарослях волчьего ягодника и калины, наслаждаясь их ароматом, и замерла, предвкушая исцеление, но тяжелая, как камень, грусть пригибала ее к земле. В конце концов Ава забралась в машину и поехала к Тодди, на старую запущенную ферму, укрывшуюся в долине, в 5 милях вверх по шоссе. Она свернула на подъездную дорожку, не замечая розовых лепестков цветущей вишни, трепещущих в воздухе, словно крохотные крылышки бабочек. Припарковав автомобиль возле крыльца, Ава обогнула дом и вышла к конюшне. Тодди занималась лошадьми. Заметив подругу, она приветливо помахала ей рукой. Ава ответила вымученной улыбкой. «Какой приятный сюрприз с утра пораньше!» Выбираясь из денника, воскликнула Тодди, одетая в сапоги и брюки для верховой езды. «Ты хорошо себя чувствуешь? Уж очень ты бледная!» «Все в порядке, просто немного хандрю», — призналась Ава, решив, что притворяться нет смысла. «Что-то стряслось?» Ава пожала плечами и тяжело вздохнула. «Просто устала». Она нервно сунула руки в карманы длинного полосатого плаща, надетого вместе с джинсами. Филипп уехал в Лондон. «Я почти не вижу его в последнее время. Он так увлечен своей книгой». «Мужчины! По крайней мере, у него интересная работа, не то что у моего Бена. Стоит ему упомянуть о своей службе, как у меня тотчас слипаются глаза. Подумать только, из всех мужчин на земле я выбрала бухгалтера. Все пытается наставить тебя на путь истинный. За годы замужества я научилась ловко сворачивать на окольные пути. Можешь мне поверить. Заходи в дом. Мне не помешает еще одна чашечка кофе. А тебе, похоже, требуется что-нибудь покрепче». Посередине кухонного стола на круглой подушке возлежал мистер Фрисби. «Ему не здоровится», — предупредила Тодди, ласково погладив по спине зверька. «Ничего серьезного. Обыкновенная простуда. Должно быть, заразился от близнецов. Тебе чай с бергамотом или обычный?» «С бергамотом». Ава опустилась в кресло. В кухне пахло кофе и горячими булочками со смородиной. Тодди достала из буфета чашки и с грохотом выудила чистые ложки из посудомоечной машины, которую не удосужилась разгрузить. «Как там этот ваш дьявольски красивый Жан-Поль?» — спросила она, нашаривая в глубине буфета коробку с чаем. Разнесенное вслух имя прозвучало так неожиданно, что Ава побледнела. «Уехал навестить мать». «Вот досада!» — хохотнула Тодди. «Девочки будут разочарованы». «Девочки? Саманта с Лиззи. Как ни прискорбно, до великой любви дело у них не дошло. Думаю, малышки не в его вкусе. Может, его вообще не привлекают английские девушки?» «Возможно. А он упорный малый, верно? Я думала, наш француз скоро завянет от скуки здесь, в Хартингтоне. Скажи ему, пускай приходит покататься верхом, когда вернется. Мне кажется, ему понравилось». «Да», — хрипло подтвердила Ава. Она едва осмелилась заговорить, опасаясь, что дрожь в голосе ее выдаст. «Ну надо же, а ты-то думала, что он и недели не продержится?» Тодди налила кипяток в одну из чашек. «Ты помнишь Дейзи Хоуптон?» «Конечно. Мама не перестает о ней говорить». Ава с облегчением сменила тему разговора. «Так вот, она вернулась». «Вернулась? Представь себе, живет у матери. Позвони ей как-нибудь. Кажется, она была твоей близкой подругой». «Да». «Она приехала ради детей. Хочет забрать их с собой в Южную Африку. Все это очень неприятно». «Какой ужас! Бедный Майкл!» «Да уж, потерять сначала жену, а потом детей. Может, он и олух, но хороший отец». Тодди передала Аве чашку с чаем. «Ты уверена, что не хочешь добавить в чай немного бренди?» Ава покачала головой. «Бренди не поможет унять боль в душе». «Говоря по правде, я испытала облегчение», — проговорила Ава, думая о себе. «У меня в голове не укладывалось, что женщина может бросить своих детей. Как бы она ни была влюблена, сердце ее все равно остается с ними. Любовь — жестокая штука. Она затмевает разум. В угаре страсти можно забыть и о детях». «Ну уж нет», — мысленно возразила Ава. «Даже поцелуи Жан-Поля не смогли бы заставить ее забыть о Барче, о Ангусе и Поппе. Но свои сомнения Ава оставила при себе. Я не осуждаю Дейзи за то, что она сбежала со своим знойным южноафриканцем. В сущности, ее Майкл — настоящий старый пердун. Милый, но ужасно скучный. Да у него на лице написано, что он никогда в жизни даже не смеялся по-настоящему. Это был выбор Дейзи», — напомнила Ава. «Она совершила ошибку. И все же это ее выбор. И она должна жить с ним». Тодди изумленно уставилась на подругу. «Ты вправду веришь в эту чушь?» «Да», — твердо заявила Ава. «Она не должна была разбивать семью и жизнь пяти людей ради собственного счастья. Это эгоистично. В таких случаях приходится идти на жертвы. Ей следовало остаться ради детей. Ты говоришь точь-точь, как ее мать». «Правда?» «Да, ты слишком категорична. Это на тебя не похоже. Если девочка чувствовала себя несчастной, остаться было выше ее сил, и она правильно поступила, что ушла. Она должна сделать все возможное, чтобы сохранить семью. Дети зависят от нее. Они сумеют это пережить. А вот здесь ты не права. Они никогда не оправятся от этой травмы. Не случайно каждый психотерапевт начинает беседу с фразы «Расскажите мне о своем детстве». Основы, закладываемые в ранние годы жизни, очень важны. Крепкая семья — это фундамент. Стоит ему дать трещину, и будущее ребенка под угрозой. Пожалуй, ты слишком много времени проводишь с Верити. Я не всегда соглашаюсь с матерью, но в данном случае полностью с ней согласна. Ава прищурилась, испытывающе глядя на Тодди. А ты могла бы бросить детей ради мужчины? Ну... «Это должен быть не мужчина, а настоящий дьявол». «Я серьезно?» «Не знаю. Не уверена, что можно предсказать заранее, как поведешь себя. Если бы я поняла, что рискую пойти по стопам Дейзи Хоуптон, то позвонила бы тебе, и мы поговорили бы по душам. Возможно, ко мне ты была бы чуть добрее, чем к Дейзи». «Вряд ли. Я подумала бы прежде всего о твоих близнецах. Что же касается меня... Я ни за что не оставила бы детей. В этом я не сомневаюсь. Даже ради самого прекрасного мужчины». Ава опустила глаза, задержав взгляд на чашке с чаем. «Я не смогла бы причинить боль Филиппу. Он так меня любит». «Ты и вправду сама не своя сегодня, Ава», — заметила Тодди, придвигая стул ближе к подруге. «Может, ты хочешь чем-то со мной поделиться?» «Нет». Поспешно выпалила Ава, качая головой. «Просто у меня плаксивое настроение, сама не знаю почему. Сейчас самое красивое время года, а мне безумно тоскливо. Действительно глупо. Совсем на меня не похоже. Это гормоны, — сознанием дела заявила Тодди. Может, ты и права. Всему виной месячные. Бедная Дейси и ее милые ребятишки. У меня просто сердце разрывается. Она никогда не будет счастлива. Как же ей жить после всего, что она натворила? Я бы не хотела иметь такое на совести. Давай прокатимся верхом, — предложила Тодди, допивая кофе. Это пойдет на пользу нам обеим. Ветер развивает волосы, в воздухе запах весны, а мы проносимся галопом по полям. Пошли. Тодди дала Ави сапоги для верховой езды и шляпу, и подруги поскакали к холмам. Тодди оказалась права. Верховая прогулка придала Ави бодрости, настроение у нее поднялось. С холмов открывался замечательный вид на многие мили вокруг. И все же мысли Авы то и дело возвращались к Дейзи Хоуптон. История подруги вызывала у нее жалость и осуждение, но к этому чувству примешивалась и зависть. Дейзи совершила поступок, на который Ава ни за что не отважилась бы. Дейзи вернется к своему любовнику в Южную Африку и, конечно же, заберет с собой детей. Она будет черпать счастье полными горстями. Съест чудесное сладкое пирожное, наслаждаясь каждым кусочком. Ава так никогда и не узнает, каково это пирожное на вкус. В следующие выходные выпал снег. Птицы умолкли, скованные холодом. Ава раскрошила хлеб на газоне и сломала корочку льда в птичьей купальне. Скворцы из яблоки, прелестные в новом весеннем опереднее, слетелись на крошки. Ближе к полудню солнце растопило почти весь снег, он остался лишь под кустами и в тени деревьев. Собаки с удовольствием катались в снегу, а дети пытались лепить снеговика, но к обеду от него осталась лишь жалкая горстка сухих веточек и грязь. После нескольких дней заморозков опять потеплело. Сад зацвел. Пчелы пробудились от зимней спячки, а Ава позвонила Дейзи Хоуптон. К удивлению Авы, Дейзи очень обрадовалась, услышав голос подруги детства, и тотчас пригласила ее на чашку кофе. Она казалась оживленной и веселой, неподавленной и непристыженной. Собственное скандальное поведение, похоже, ничуть ее не смущало. Как только она может смотреть на себя в зеркало, причинив боль стольким людям? — недоумевала про себя Ава. — Ей бы впору надеть власеницу и посыпать голову пеплом. Несправедливо, что она так счастлива, сделав несчастными мужа и детей. И вот теперь ее ждет безоблачное будущее с любовником, тогда как Ава отказалась от своей любви ради семьи. Роуми, мать Дейзи, жила в дальнем конце Блендфорда, примерно в получасе езды от Хартингтон-хауса, в прелестном белом домике. Ава вошла вслед за Роуми в отделанный плиткой холл. Она хорошо помнила этот дом. Низкие балочные потолки, белые стены, маленькие уютные комнаты. Подростком Ава бывала здесь на вечеринках с танцами и на праздничных обедах. Она начала было вспоминать свое розовое атласное платье, когда из кухни бодрым размашистым шагом вышла Дейзи. «Ты представить себе не можешь, как я рада видеть тебя, Ава! Почти все друзья от меня отвернулись!» Подруги расцеловались. Дейзи благоухала духами Париж от Ив Сен-Лорана. «Пойдем попьем кофейку!» «Ты успела как раз вовремя», — добавила Роуми, стоя возле стола. «В пятницу Дейзи уезжает в Южную Африку». «Насовсем?» — спросила Ава. «Навсегда!» — кивнула Дейзи, разливая кофе по чашкам. «Ох, Дейзи, тебе, наверное, пришлось пережить муки ада. Было очень тяжело. Насколько можно плакать и причитать? Надо быть оптимистом, если не хочешь сойти с ума. Как это случилось?» Дейзи устало улыбнулась и покачала головой. «Я поражена, что ты зашла меня навестить, Ава. Я знаю, твоя мать меня осуждает. Долг и всякое такое», — пробормотала Ава, смущенная тем, что до Дейзи дошли слухи. «Мама принадлежит к другому поколению. Послушай, Не одна она так думает, уверяю тебя. Я совершила непростительный поступок. Влюбилась в другого мужчину. Но я была так несчастна, Ава. От меня осталась одна тень. И я растрачивала жизнь впустую с мужчиной, которого разлюбила, зная, что никогда не буду с тем, кто мне по-настоящему дорог. Любовь сжигала меня изнутри, опустошала. Я была плохой матерью и скверной женой, совершенно никчемной. Дейзи резким жестом отбросила назад каштановые кудри, и в глазах ее мелькнуло выражение безмерной усталости. Мы с Майклом жили совсем не так, как вы с Филиппом. Если бы у нас был благополучный брак, такого никогда не случилось бы. Разочарование и неудовлетворенность жизнью — плодородная почва для неверности. Одиночество тоже, — хотела добавить Ава, но предпочла промолчать. — Как вы с ним познакомились? — спросила она. — Мы ездили в Кейптаун на свадьбу. Это была любовь с первого взгляда. Я долго думала, Ава, решение далось мне нелегко, но в конце концов детям лучше расти в доме, наполненном радостью, а не горечью. Знаешь, Ава, у нас никогда не было такой прекрасной усадьбы, как у вас. Мои дети переедут из самого обычного пригородного домика в великолепный загородный особняк, окруженный горами. Это просто сказка. Они будут в восторге. Южная Африка удивительно красива. «А как же Майкл?» Дейзи опустила глаза. «Не надо», — жалобно простонала она. «Майкл сможет видеться с детьми во время каникул. Они возьмут лучшее от обеих стран». Но Дейзи, несомненно, понимала, что это неправда. Ничто не заменит детям отца. Она ссутулилась и как-то сразу постарела. Улыбка слетела с ее лица. И Ава впервые увидела Дейзи без маски. «Ты делаешь все, что можешь», — мягко проговорила Ава. «Когда разбита скорлупа, яйцо уже не станет целым. Но ты стараешься изо всех сил приготовить вкусный омлет». Дейзи рассмеялась. «Надеюсь, ты пришла меня подбодрить? Я делаю все возможное? Господи, я молча глотаю все обвинения и упреки. В каких только смертных грехах меня не подозревают. Послушать их, так я настоящее чудовище». Безжалостно бросила детей, да еще пытаясь отсудить у Майкла сотни тысяч. Во-первых, я никогда не бросала детей. Я с самого начала собиралась вернуться за ними, и Майкл об этом знал. Во-вторых, у бедного старины Майкла нет никаких денег, так что я едва ли смогла бы его обобрать. Ладно, расскажи, какой он, этот твой южноафриканец. Прихватив чашки с кофе, Ава и Дейзи вышли в сад. Выдалось прекрасное утро, ярко сияло солнце, молодая нежно-зеленая листва еще блестела от росы. «Как приняла все это твоя мать? Она пытается вести себя, как ни в чем не бывало, но, конечно, стыдится. А что ей остается? Она ведь моя мать и должна меня поддерживать. Я сбегу в Южную Африку, а ей придется жить здесь, обороняясь от своих подруг. Ты не поверишь, сколько знакомых уже отвернулись от нас, причем те, от кого мы меньше всего этого ожидали. Дейзи пожала плечами. По крайней мере, теперь я знаю, кто мне друг. Она искоса взглянула на Аву. Я ведь могу рассчитывать на тебя, правда? Ава с улыбкой кивнула. Да, твердо заявила она. Я все понимаю. Любовь всегда приносит с собой массу сложностей. Самый светлый разум может помутиться от страсти. Наступает путаница и неразбериха. Когда шум уляжется, вы с твоим Рупертом обязательно будете счастливы. Ты храбрая женщина. Лично у меня не хватило бы смелости поступить так, как ты. Наверное, в подобных случаях приходится решать, живешь ты для себя или для других, верно? Ты никогда не знаешь, как поступишь, пока этого не случилось с тобой. Ава ехала домой, в душе завидуя подруге. Дейзи получила все, чего хотела, но какой удар пришлось выдержать Майклу. Ава слишком любила Филиппа, чтобы причинить ему такую боль. Когда она начала понемногу привыкать к жизни без Жан-Поля, Филипп неожиданно объявил, что ему звонил Анри. Ава в этот момент трудилась в огороде. сажала семена вместе с Гектором. Услышав новость, она выпрямилась, сжимая в руке садовый совок. Ее перепачканные в земле лицо и руки казались черными. «Ну и что сказал Анри?» — спросила она, затаив дыхание. «Жан-Поль возвращается?» На губах Филиппа мелькнула улыбка. Он знал, что жене понравятся новости. Он пригласил нас приехать в начале мая. «Приехать?» — недоверчиво переспросила Ава. «Да, я думал, ты обрадуешься. Мы так прекрасно отдохнем. Тебе понравится Анри? Он любопытная личность. А Антуанетта, его жена, такая же страстная садовница, как и ты. А как насчет Жан-Поля? А что Жан-Поль? Когда он вернется?» «Не знаю. Разве он не говорил тебе, как долго собирается пробыть во Франции?» «Нет», — выпалила Ава, вытирая лоб тыльной стороной ладони. «Так значит, он там будет?» «Скорее всего. Я сказала Анри, что мы очень довольны работой его сына. Он многому научился. И еще добавил, что без Жан-Поля мы теперь как без рук. Думаю, небольшое преувеличение не повредит». А Анри не казалось странным, что Жан-Поль вернулся домой? «Нет. А что в этом странного?» «Он уехал 3 недели назад». «Да ты никак скучаешь по нему?» «А, Кустик». Эта женщина еще утверждала, что не выдержит с ним и недели. Ава отвернулась, притворившись, будто следит за работой Гектора. «Ну, нам бы сейчас не помешала его помощь. В саду полно работы. Так что мне сказать Анри?» Ава обвела затуманенным взглядом теплицы, понимая, что стоит на распутье, и вся ее судьба, а, возможно, и судьба семьи, зависит сейчас от ее ответа. Она вспомнила Дейзи Хоуптон, которую прежде так яростно осуждала. Чем она лучше Дейзи? А потом что-то дрогнуло в ее душе, словно натянулась невидимая струна. Веревочка в руках кукловода, и ноги сами собой переступили незримый порог. «Скажи ему, что мы приедем», — произнесла она, понимая, что выбрала неверный путь. «Мы с радостью принимаем приглашение». «Хорошо, я знал, что ты будешь довольна. Согласись, я всегда устраиваю все наилучшим образом». Филипп, посмеиваясь, направился к дому через калитку в стене. Ава ощутила, как уныние отступает, будто свежий ветер разгоняет туман. Ее охватило знакомое чувство, смесь волнения и восторга. Все вокруг вдруг преобразилось. Солнце засияло ярче, Ава радостно обвела глазами расцветающие деревья и кусты с набухшими почками. Вдохнула божественный аромат свежей зелени и замерла, ожидая, когда весна завладеет ею, заполнит все ее существо, как бывало всегда. Опустившись на колени, Ава продолжала сажать семена кабачков для Поппи. Радость бурлила в ней, играла легкими волшебными пузырьками. Но внезапно возникшее чувство вины больно кольнуло ее, и пузырьки начали лопаться один за другим, оставляя пустоту в душе. Тогда Ава сказала себе, что в желании снова увидеть Жан-Поля нет ничего предосудительного, что она хочет лишь одного — поговорить с ним, убедить его вернуться в Хартингтон. Они останутся добрыми друзьями, только и всего. Ночью они с Филиппом были близки. Бесконечно счастливая, Ава пылко обнимала мужа и, осыпая его поцелуями, исступленно шептала слова любви. Она пыталась заглушить в себе страсть к Жан-Полю. «Наконец-то я вижу тебя прежний, Кустик», — сказал Филипп позже, перебирая спутанные волосы жены. «Последнее время ты сама не своя. Прости. Не извиняйся, дорогая. Мне не нравится видеть тебя несчастной. Вот и все. Ты держался очень мило, вечно видя перед собой мою унылую мину, кислую, как лимон. Ты не похожа на лимон, Кустик, скорее на плакучую иву. А я хочу, чтобы ты круглый год сияла, как подсолнух. Я бы тоже этого хотела». Филипп замолчал. И Ава задумалась, что взять с собой во Францию. «Ты ведь не расстроилась из-за Жан-Поля?» «В каком смысле? Я знаю, что вы с ним не особенно ладите. Надеюсь, его присутствие не испортит тебе отдых?» «Нет, вовсе нет. Может, к тому времени он уже вернется в Англию? Конечно, но я ничего не имею против Жан-Поля. Он мне нравится. Правда, с ним приятно иметь дело. К тому же, со времени приезда в Англию он сильно изменился. Было бы чудесно застать его во Франции. Он сам показал бы нам парк и сад. Хорошо. Я хочу, чтобы ты как следует отдохнула, милая. Нам вовсе не обязательно торчать целыми днями в замке. Мы можем совершать прогулки и исследовать окрестности. Помню, ты как-то говорила, что нам следует проводить больше времени вместе. Не беспокойся, уверена, родители Жан-Поля прекрасные люди. Да, но я обещал тебе, что мы побудем вдвоем, а я всегда держу слово. Ава знала, что Филипп всегда выполняет обещания, и впервые в жизни пожалела об этом.